знаєте, я родом із Бобруйська. Ну, свой. Я гуру, по-вашому, як буде учитель. Я щас вам розкажу о смислі жизни. Я в натурі професіонал, а не любитель. А, що ти? Ей, то ти там, на седьмом ряду, з портвейном. Наливай! Ну чё ты хлещешь из горла? Сейчас дам стакан. Вернёшься глоточком, ну вообще ты бы лучше бы послушал. Чё тебе говорят, пока ты не шибко пьян? Сначала маленький экскурс в историю. Ой ты! А к практике мы перейдём потом, а после, значит. Так вот все это началось в те самые времена. Когда Иисус Христос сказал впервые «Ом». И Будда, это тоже был из наших. Он выпустил приказ всем всех любить. Носить цветы, усы, бороду и хаер подлиннее. Ух ты! А на войну ни в коем разе не ходить. А сейчас займемся самосозерцанием. И у кого с собой лоц, а ну садись в него. Эй, ты, чувак, пора б знать, что лоц — это такой цветок, а не стиральный порошок. Если у вас чего-то там не так, то медитация уж в раз поможет вам. Радуе! Герлад, я ж тебе говорю, медитация, а не мастурбация. Но ты в натуре даешь трам-трарам. А теперь послушаем малех святой музыки. И душами совместно воспарим. Я вам поставлю Юрия Морозова. Он типа Кришны, он тоже всеми шибко любим. Но тут ж можно и углубляться в себя. Но не слишком далеко, нужно будет потом вернуться обратно. Не стесняйтесь, почем зря выходить в астрал. Встретите там нирвану, скажете здрасте, мол, очень приятно. Приступаем к маленькому уроку дзен-буддизма. А ну-ка изо всех сил врежь соседу по зубам. Врубайся, вот оно, просветление-то. Усекли, вот тот вижу по глазам. Да, мир и любовь — это вам не хухры-мухры. Вот сам Джордж Харрисон то же самое говорил. А ну-ка все хором затянули Харе Кришны. Ты возлюби друг дружку со всех сил. А ну-ка хором, ребята, Харе Кришня. Харе Кришны. Харе Кришны. Харе, Харе, Харе Рама.